Глава 21. Навестить больного. Мы привязываем Дарка в напряженном молчании, а потом садимся в машину. Эрик водит шикарный синий спорткар. Я в них вообще не разбираюсь, но выглядит она здорово. Такие только на картинках видела и в кино. Интересно, Эрик тоже участвует в каких-нибудь уличных гонках? Сейчас он едет плавно, соблюдая правила и останавливаясь на светофорах. Я злюсь, потому что не могу понять себя. Мне одновременно тревожно и спокойно рядом с ним. Сижу как на иголках. Может, все дело в истинности? Какие-то оборотничьи законы влияют и на меня тоже, и заставляют чувствовать симпатию к тому, кто меня пугает и нервирует? Очень может быть. Я пыталась расспрашивать об оборотнях папу, но он ничего не объяснил толком. Сказал лишь, что меня все это не касается. Девочки не оборачиваются, так что то, что я дочь оборотня, ничего не значит. Я просто человек. А вот, видимо, не просто. Мы заедем куда-нибудь? С пустыми руками невежливо? Я знаю одно место. Он включает поворотник. Думаю, ему понравится. Если сможем пронести. Мы подъехали к маленькой пекарне. Даже я с самым простым человеческим обонянием почувствовала особенный запах сладкой выпечки, и хоть поела в кафе, рот наполнился слюной. Мы вошли внутрь. Приятный желтый свет витрины, казалось, освещал все помещение, а в углу стояла зеленая елочка, опутанная гирляндой нитью. Вокруг столики за одним обедает милая парочка. Эрик подходит к витрине и наклоняет голову, упирая кулаки в бока. У меня тоже разбегаются глаза от разных сладостей. Знаешь, что он любит? Знаю. Я пытаюсь угадать, что понравится тебе. Мне? Поднимаю брови. Конечно. Выйти отсюда без вкусного — преступление против внутреннего ребенка. «Не, спасибо. Я смущенно отступаю. Я не голодна. Да и сахар плохо влияет на фигуру». «У тебя потрясающая фигура». Эрик трёт подбородок. «Давай я попробую угадать, что тебе точно понравится. Если получится, с тебя поцелуй». «Чего? Вроде как договаривались, что мы просто друзья». Он пожимает плечами. «Ты всегда можешь соврать». Я моргаю. Одновременно с возмущением во мне просыпается интерес. Что он выберет? В конце концов, я и правда могу соврать. Признаваться я не хочу, поэтому хмыкаю, выхожу на улицу и жду Эрика там. Он появляется всего через пару минут и протягивает мне белый бумажный пакет, стаканчик кофе и кивает на машину. «Разрешишь есть там?» — поднимаю бровь. «Конечно. Сегодня прохладно». Мы садимся. Я с интересом раскрываю пакет. Внутри бумажное ведерко, в котором лежат желтые и розовые шарики, посыпанные сахаром. Я достаю розовый на пробу и кладу на язык. Сладость начинает плавиться и шипеть, как взрывные карамельки. Я удивленно распахиваю глаза и смотрю на Эрика. Оборотень улыбается. «Вкусно?» Я еще свыкаюсь с ощущениями и не могу отреагировать. Странность растекается на языке, будто клубничный сироп. Не знаю, как называется, но это невероятно вкусная штука. Не слишком приторная, интересная за счет смены ощущений. Проглотив, я отпиваю латте с корицей и беру попробовать желтый шарик. Оказалось, что его вкус — дыня. Эрик скалится, а я делаю вид, что не замечаю, и беру следующий шарик. Очень вкусно, глупо отрицать. Он знал, что брать. Такое не понравится, наверное, только тем, кто вообще не любит сладкое. Улицы сменяют друг друга, пока мы, наконец, не сворачиваем на парковку красивого здания. Я даже не сразу понимаю, что это больница. Я бросаю пустой стаканчик кофе внутрь пакета и забираю с собой, чтобы выбросить в какую-нибудь урну. Эрик ничего не говорит. А я думаю, что теперь делать. Я проиграла ему поцелуй. Если бы нет, то не съела бы эти чудные конфеты. Мы поднялись по лестнице и вошли в холл. Я все боялась, что Эрик спросит, но он выглядел каким-то настороженным. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Здесь должны стоять наши». «Может, в туалет отошли?» «Сразу двое?» «Нет». «Эй!» Он подходит к стойке регистрации, не обращая внимания на мужчин, стоящих в очереди. «А где охрана?» Девушки только руками разводят. Мол, ничего не видели, не слышали. Эрик хмурится все сильнее, а после хватает меня за руку и тащит к лифту. «Что происходит?» «Я тоже начинаю нервничать. Думаешь, что-то случилось?» «Это клиника Марка», — поясняет Эрик. «Тут даже пыль без его ведома на полке не ложится. Если на входе нет охраны, значит, что-то случилось. Возьми». Он протягивает мне пакет с угощением для Арса. «Если что, мне придется обернуться. Не бойся». Я киваю, вдыхаю побольше воздуха и медленно выдыхаю, пытаясь успокоиться и как-то незаметно для себя беру Эрика за руку. Он удивленно смотрит на меня. «Будь осторожен». «Буду, малышка, не волнуйся. Будь рядом, и если что случится, беги к Арсу. Он альфа и сможет тебя перенести». «Ты нет?» «Пока нет. Только если выиграю у сына князя». «Понятно». Я снова медленно выдыхаю. Мы выходим на пятом этаже в пустой коридор. Слишком тихо и очень подозрительно. Я уже понимаю, что Марк в теории мог выселить с этажа всех пациентов, чтобы они не мешали его другу, но поставить охрану обязательно. Эрик дергает меня за руку и указывает вперед. Присмотревшись, я вижу чей-то ботинок, торчащий из приоткрытой двери палаты. Жестом оборотень просит меня поставить шуршащий пакет на пол, а потом хватает за руку и ведет вперед. Сердце колотится. Я сжимаю его ладонь ледяными от волнения пальцами. Страшно. Очень. Почему мы идем вперед, а не бежим отсюда со всех ног? На середине коридора я слышу голоса. Эрик морщит нос, показывая развитые чуть сильнее обычного клыки. Но вместо того, чтобы ускориться, он замедляется и ступает тише. Мы заворачиваем за угол и видим двух мужчин. Непонятно, мертвы они или оглушены. Я очень надеюсь на второе. Дверь в палату распахнута, мы видим двоих мужчин, стоящих напротив кровати, на которой лежит Арс. Лис в сознании, держится спокойно. Эрик отпускает мою руку, а после с резким хлопком оборачивается и бросается на ближайшего. Раздается еще один хлопок, будто выстрел. Впрочем, кажется, это и есть выстрел. Арс держит в вытянутой руке пистолет, а потом дергает спусковой крючок второй раз, вынуждая врага отшатнуться и сползти по стене на пол. «Боже мой!» Я зажимаю уши руками и отступаю, но врезаюсь в кого-то и вздрагиваю, собираюсь отпрыгнуть. Да только меня перехватывают поперек груди и удерживают. «Эрик!» «Тише, Настенька, без резких движений». Чувствую, как к моей скуле прижимается что-то холодное. Боковым зрением я определяю, что предмет подозрительно похож на пистолет. «Мы же не хотим, чтобы кто-то пострадал». Паникующий мозг не сразу осмысляет картину происходящего. Я вижу, что Арс теперь целится в мою сторону. В того, кто стоит за моей спиной, очевидно, но все равно очень страшно. Эрик подмял под себя того, с кем сражался, и придавил лапой, а теперь тоже прожигает полным ненависти взглядом третьего врага и рычит. И тут до меня доходит. «Глеб?» Я пытаюсь обернуться, но дуло пистолета упирается в скулу сильнее. «Я же сказал, не дергайся», — отвечает он.